руна Ансус. Бог Один, Бог Локи, знаки, уста творения, рука посланника, послание. Три бога Один, Вили, Ве из хаоса творили. Три бога рунной силой космос сотворили. Бог Один дал дыхание, Бог Вили чувства пробудил, потом Бог Ве, он создал волю и волю подарил. Ансус — руна Асгарда, где пантеон богов. Асгард же самый высший из девяти миров. И с Игдрасилем связана нитью живой, священной, как воплощение власти богов во вселенной. Ансус — опора, ствол, надежда безусловная на предков и богов, где ясень родословная. Ансус превыше Турисас, как асы турсов выше. Но сострадания к ближнему Ансус пока не слышит. Недобрые и темные, что есть в Ансус потоки, от хитрого, коварного, изменчивого Локи. Всей руне больше интуиции, всплеска, озарения и инстинктивно найдено мудрое решение. Ансус — энергия мысли, высвобождения и подсознательного раскрепощения. В ней сила звука, сила слова без сомнения, и велика в ней сила убеждения. Ансус тонка и уважительна, легка, умна, и не мешает человеку жить она. Она нам не диктует и не принуждает, а лишь намеки тонкие, нюансы посылает. Ансус — послания и знаки от богов. Послание — всегда призыв, кто к новому готов. При появлении Ансус есть шанс на получение удачи. И этот факт не пропустить, постичь, использовать, стоит задача. И следует над ситуацией подняться, чтобы просмотреть ее пошире, разобраться, проникнуть вглубь проблемы, в суть и уловить зерно. Это возможно, если глубинное подключено. Когда намек не ясен, признайся в этом небесам. Подняв глаза и руки вверх, скажи: «Не понимаю это сам!» И сразу все поймешь. Полезно также заклинание в пенье или нараспев их методичное произношение. Получено Ансус, и этим привлекается внимание. Идут экзамены на интуицию и понимание. Понятны знаки, если человек силен, и тексты Одина легко читает он. Ленивый слеп и глух, и знаков он не растолкует. Подтекста для него вообще не существует. и надо двигаться вперед, познать стремиться. И ведь под лежачий камень водица мудрости не просочится. Обратная ансус толкуется примерно так. Ты в облака поднялся, а в ситуации совсем не разобрался. Все действия необходимо прекратить. Там впереди обрыв, туда нельзя ходить. Ты, впав в себя, из эгрегора выпал в раз. И вот итог. От понимания отключен сейчас. Есть в действиях нечестность, хитрость и обман. И дар небесный бесполезно дан. Какой бы трудной ни была загадка, с ансус всегда отыщется разгадка. Поможет руна в магии, пророчестве, внушенье, одарит телепатией, прибавит вдохновенья, стабильность, равновесие, защита достижимы, когда живем с богами, мы неуязвимы. Дар есть попытка, чтоб воздействовать на нас и повлиять. И нужно научиться этот дар принять. Побольше с внешним миром диалога в вещах простых и интересных. Мудрости есть много. Ансус зовется Божий глаз. Он постоянно зрит на нас и управляет нашим обучением. Получит знания тот, в ком есть стремление. Ансус — птица души, из уст летающая, свободная, как мотылек, порхающая.